Часть третья. Основы логотерапии. Что такое смысл? Я старался передать мысль, что существование колеблется, если отсутствует сильная идея, как назвал это Фрейд, или идеал, к которому можно стремиться. Говоря словами Альберта Эйнштейна, человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни. Однако существование не только интенционально, но также и трансцендентно. Самотрансценденция — сущность существования. Быть человеком значит быть направленным не на себя, а на что-то иное. Среди этого иного, как пишет Рудольф Аллерс, сохранение инакости, объективности объекта означает сохранение напряжения, устанавливаемого между объектом и субъектом. Это то же напряжение, что напряжение между «я есмь» и «я должен». Я люблю сравнивать эту необходимость с историей, рассказанной в Библии. Когда сыны Израиля скитались в пустыне, Божья слава двигалась впереди в виде облака. Только таким образом Бог мог руководить Израилем. Но представьте себе, что случилось бы, если бы присутствие Бога, символизируемое облаком, оказалось бы посреди израильтян. Вместо того, чтобы вести их, это облако покрыло бы все туманом, и Израиль сбился бы с пути. В этом смысле понятна рискованность слияния фактов и ценностей, происходящего при предельных переживаниях и у самоактуализирующихся людей. Изначальной и естественной заботе человека о смысле и ценностях угрожают преобладающие субъективизм и релятивизм, подрывающие идеализм и энтузиазм. Я хочу привлечь ваше внимание к примеру, взятому из статьи американского психолога. Чарльз особенно сердился, как он называл это, когда получал счет за профессиональные услуги, например, от дантиста или врача, и либо оплачивал часть счета, либо не платил вовсе. Я лично иначе отношусь к долгам. Я высоко ценю аккуратность в оплате своих счетов. В этой ситуации я не обсуждаю мои собственные ценности. Я сосредоточиваю внимание на психодинамике его поведения, потому что моя собственная компульсивная потребность аккуратно оплачивать счета мотивирована невротически. Ни при каких обстоятельствах я не пытаюсь сознательно направлять или убеждать пациента принять мои ценности, потому что я убежден, что ценности скорее относительны, нежели абсолютны. Я полагаю, что оплачивание счетов имеет смысл независимо от того, нравится ли это кому-то, и независимо от бессознательного значения, которое это может иметь. Гордон Олпарт справедливо сказал однажды: Фрейд был специалистом по части как раз тех мотивов, которые не могут быть приняты за чистую монету. Вот что пишет доктор Юлиус Хойшер в рецензии на два тома, которые известный фрейдистски ориентированный психоаналитик посвятил Гёте. На 1538 страницах автор представляет нам гения с признаками маниакально-депрессивных, параноидальных и эпилептоидных расстройств, гомосексуальности, склонности к инцесту, половым извращениям, эксгибиционизму, фетишизму, импотенции, нарциссизму, обсессивно-компульсивному неврозу, истерии, мегаломании и прочее. Он, по-видимому, обращает внимание исключительно на инстинктивные динамические силы, лежащие в основе художественного продукта. Мы должны поверить, что гётовское творение — это всего лишь результат прегенитальных фиксаций. Его борьба имеет целью не идеал, не красоту, не ценности, а преодоление беспокоящей проблемы преждевременной эякуляции. Эта книга показывает вновь, заключает автор рецензии, что основные позиции психоанализа в действительности не изменились. Теперь мы можем понять, насколько прав Уильям Ирвин Томпсон, задавая вопрос. Если наиболее образованные люди нашей культуры продолжают рассматривать гениев как скрытых половых извращенцев, если они продолжают думать, что ценности — это особые фикции, нормальные для обычных людей, но не для умного ученого, который лучше знает, как обстоит дело, можно ли бить тревогу по поводу того, что массы в нашей культуре выказывают мало уважения к ценностям и вместо этого погружаются в оргии потребления, преступления и безнравственности? Неудивительно, что такое положение дел имеет место. Совсем недавно Лоренс Джон Хеттерер сказал, как мудр и осторожен был Фрейд, заметив однажды, что иногда сигара может быть просто сигарой и ничем иным. Или само это утверждение было защитным механизмом, способом рационализации собственного курения. Возникает «Regressum in infinitum». В конце концов, мы не разделяем веру Фрейда в тождественность детерминации и мотивации, как пишет Маслоу. Существует определение, гласящее, что смыслы и ценности — не что иное, как реактивные образования и механизмы защиты. Что до меня, то я не хотел бы жить ради моих реактивных образований, и еще менее — умереть за мои механизмы защиты. Но являются ли смыслы и ценности столь относительными и субъективными, как полагают? В некотором отношении — да, но в ином, нежели это понимается релятивизмом и субъективизмом. Смысл относителен постольку, поскольку он относится к конкретному человеку, вовлеченному в особую ситуацию. Можно сказать, что смысл меняется, во-первых, от человека к человеку, и, во-вторых, от одного дня к другому, даже от часа к часу. Конечно, я предпочел бы говорить об уникальности, а не об относительности смыслов. Уникальность, однако, — это качество не только ситуации, но и жизни как целого, поскольку жизнь — это вереница уникальных ситуаций. Человек уникален как в сущности, так и в существовании. В предельном анализе никто не может быть заменен, благодаря уникальности каждой человеческой сущности. И жизнь каждого человека уникальна в том, что никто не может повторить ее, благодаря уникальности его существования. Раньше или позже его жизнь навсегда закончится вместе со всеми уникальными возможностями осуществления смысла. Я нигде не видел это сформулированным более точно и сжато, чем в словах Гиллеля, великого еврейского мудреца, жившего около 2000 тому назад. Он говорил: «Если я не сделаю этого, кто сделает? Если я не сделаю этого прямо сейчас, то когда же мне это сделать? Но если я сделаю это только для себя самого, то кто я?» Если я не сделаю этого, это, как мне кажется, относится к уникальности моей самости. Если я не сделаю этого прямо сейчас, относится к уникальности текущего момента, который дает мне возможность осуществления смысла. Если я сделаю это только для себя самого, это выражение не более и не менее как самотрансцендентного качества человеческого существования. Вопрос «кто я, если я сделаю это только для себя самого?» предполагает ответ. никоим образом не истинно человек, потому что характерная составляющая человеческого существования — трансцендирование, превосхождение себя, выход к чему-то иному. Говоря словами Августина, человеческое сердце не находит себе покоя, пока оно не найдет и не осуществит смысл и цель жизни. Эта формулировка резюмирует многое в теории и терапии того типа неврозов, которые я назвал ноогенными. Но вернемся к уникальности смыслов. Из сказанного следует, что нет такой вещи, как универсальный смысл жизни. Есть лишь уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Однако мы не должны забывать, что среди них есть и такие, которые имеют нечто общее. И, следовательно, есть смыслы, которые присущи людям определенного общества. И даже более того, смыслы, которые разделяются множеством людей на протяжении истории. Эти смыслы относятся скорее к человеческому положению вообще, чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями. Таким образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все человечество. Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, так как, по крайней мере, в типичных ситуациях он избавлен от принятия решений. Но, к сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что, в отличие от уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две ценности входят в противоречие друг с другом. А противоречие ценностей отражается в душе человека в форме ценностных конфликтов, играя важную роль в формировании ноогенных неврозов. Представим себе уникальные смыслы в виде точек, а ценности в виде кругов. Понятно, что две ценности могут пересекаться друг с другом, в то время как с уникальными смыслами этого не может произойти. Но мы должны задать себе вопрос, действительно ли две ценности могут войти в противоречие друг с другом? Иными словами, справедлива ли аналогия с кругами на плоскости? Не будет ли более правильным сравнить ценности с трехмерными шарами? Два шара, проецируемые на плоскость, могут давать два круга, пересекающие друг друга, в то время как сами сферы — даже не касаются друг друга. Впечатление, что две ценности противоречат друг другу, является следствием того, что упускается целое измерение. Что это за измерение? Это иерархический порядок ценностей. По Максу Шеллеру, оценивание имплицитно предполагает предпочтение одной ценности другой. Таков конечный результат его глубокого феноменологического анализа процесса оценивания. Ранг ценности переживается вместе с самой ценностью. Иными словами, переживание определенной ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой. Для ценностных конфликтов нет места. Однако переживание иерархического порядка ценностей не избавляет человека от принятия решений. Влечения толкают человека, ценности притягивают. Человек всегда волен принять или отвергнуть ценность, которая предлагается ему ситуацией. Это справедливо также относительно иерархического порядка ценностей, которые передаются моральными и этическими традициями и нормами. Они должны пройти проверку совестью человека, если только он не отказывается подчиняться своей совести и не заглушает ее голоса. Разобравшись с вопросом об относительности смыслов, перейдем к вопросу о том, насколько они субъективны. Разве не верно, что в конечном счете смыслы — это вопрос интерпретации? И разве не подразумевает интерпретация всегда решение? Разве нет ситуаций, которые допускают различные интерпретации, так что человек должен делать выбор? Мой собственный опыт говорит, что есть. Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, я получил приглашение из американского посольства в Вене прийти и получить визу для въезда в Штаты. В то время я жил в Вене с моими родителями. Они, разумеется, не ждали от меня ничего иного, нежели что я получу визу и поспешу уехать. Но в последний момент я начал сомневаться, спрашивая себя, следует ли мне делать это? Могу ли я так поступить? Потому что мне внезапно пришло в голову, чем это будет для моих родителей, а именно через пару недель. Такова была ситуация в то время. Они будут брошены в концентрационный лагерь, то есть в лагерь уничтожения. И должен ли я оставлять их на произвол судьбы в Вене? До сих пор я мог избавить их от этой участи, поскольку возглавлял отдел неврологии в еврейском госпитале. Но если бы я уехал, ситуация тут же изменилась бы. Размышляя о своей ответственности, я почувствовал, что в такой ситуации естественно просить совета у неба. Я отправился домой, и когда пришел, заметил кусок мрамора на столе. Я спросил отца, откуда он взялся, и отец сказал: «О, Виктор, я подобрал его на месте, где стояла синагога. Она была сожжена национал-социалистами». «А почему ты взял его с собой?» — спросил я. «Потому что это часть двух плит, на которых написаны 10 заповедей. И он показал мне сохранившуюся позолоченную еврейскую букву на мраморе. Я могу сказать тебе больше, если хочешь», — продолжал он. «Эта буква является сокращением одной из 10 заповедей». Я в нетерпении спросил, какой же. Ответ был таков: «Почитай отца своего и мать свою, и прибудешь на земле». Тут же я решил остаться в стране вместе с родителями, отказавшись от визы. Вы будете правы, утверждая, что это проективный тест, что я, по-видимому, принял решение в глубине души еще до этого и лишь проецировал его на подвернувшийся кусок мрамора. Но если бы я увидел в куске мрамора всего лишь карбонат кальция, это тоже было бы результатом проективного теста, то есть выражением чувства бессмысленности, той внутренней пустоты, опустошенности, которую я называю экзистенциальным вакуумом. Таким образом, смысл — это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны. И в свете этой нейтральности реальность может казаться лишь экраном, на который мы проецируем свои неосознанные мечты, так сказать, пятном Роршаха. Если бы это было так, смысл был бы не более чем средством самовыражения, то есть чем-то глубоко субъективным.